Снег этого года. Из подъезда и сразу в метель, задохнуться от быстрого бега в лебединое озеро снега, в суматошную ту канитель. Только нынешний снег не такой, он идет мимо нас виновато, он лежит, как больничная вата, и блестит, как приемный покой. Он смыкается, как западня, он спешит, как великий ученый, тот помешанный, тот обреченный, обрекающий вас и меня. Человечество сходит с ума, этот снег, он идет, как расплата, оседают крупицы распада на дворы, фонари и дома. Осторожней, на улице снег. Покупайте ушанки и шапки, надевайте ушанки и шапки, чтоб не падал на волосы снег. Торопитесь купить и надеть, только надо надвинуть поглубже, и тогда уже можно поглубже не глядеть, не глядеть, не глядеть, и тогда уже можно глаза у идущих навстречу не видеть. Это старое средство не видеть у идущих навстречу глаза. Совершай свое дело, зима. Вот я тоже глаза прикрываю, я дурацкий колпак надеваю. Человечество сходит с ума.